Потому что эти проблемы, разрушающие основы христианской цивилизации, они существуют. И в этой ситуации, когда слышишь очень эмоционально составленный, нарисованный образ врага, который подкрепляется даже полупорнографическими фотографиями для того, чтобы убедительнее звучало и выглядело. Вот. У меня возникает вопрос, а кому это выгодно? Здесь очень много говорилось, брались какие-то короткие фразы из выступлений Павли, там еще откуда-то. А я очень хорошо знаю позицию католической церкви и простых католиков по отношению, например, к теме садомии. Миллионные в течение нескольких недель демонстрации в Париже, которые, к сожалению, ни к чему не привели. Это факт. Миллионные... Что, не привели? Не привели к тому, чтобы этого закона не приняли. Это факт. Но миллионные демонстрации в течение нескольких недель – это факт. Это отражает позицию католической церкви. Миллионные демонстрации в Мадриде – это факт. К сожалению, тоже ни к чему не привели. Миллионные демонстрации в Буэнос-Айресе, когда Бергольо был кардиналом, и который возглавлял эти демонстрации, ножками шагая впереди этих демонстраций – это факт. Я основываюсь на фактах. Что касается позиции католической церкви по поводу этого вопроса, по поводу вопроса семьи, по поводу вопроса экстракорпорального оплодотворения, планирования и так далее, она очень ясная, она очень жесткая. И надо понимать, что католическая церковь остается единственной мировой силой, которая придерживается этих взглядов, которая их продвигает. И эти вещи преподаются в университетах, в том числе и в католических, в том числе и в иезуитских. И это попытка формирования консервативного образа мышления у людей. Кстати, среди студентов иезуитов был бы и Фидель Кастро, об этом тоже не надо забываться. Понимаете, какая вещь? Мне очень жаль, что тогда, когда уже совершенно очевидно, что очевидна позиция либерализма на протяжении всего 20 века, бить поодиночке, сначала били католическую церковь, потом били православную церковь, руками друг друга пытались еще бить. Сейчас, благодаря именно коммунизму, не удается руками друг другу бить. Это одно из первых достижений этого. Кстати, новая евангелизация – это просто, извините, несение Слова Божьего, а не экуменизма. Экуменизм – это совершенно другое дело. Те слова из генерала-иезуитов, о которых вы говорили, они, извините, для меня, как для католика, они совершенно ясны. У меня такое ощущение, что вы просто не понимаете контекст изнутри. И это очень жаль, очень жаль. Но понимаете или не понимаете, нужно же нам понимать одну вещь. Побьют поодиночке. Мы будем стараться. Все консервативные силы, которые существуют, христианские, они должны объединяться ради защиты общехристианских ценностей. И это одна из целей экуменизма. Масонство било и продолжает бить католическую церковь. В России в 20 веке с православной церковью это было не масонскими руками, но иначе. Тоже почти добили русскую православную церковь. Сейчас, наконец-таки, появляется возможность выступать совместно. И это называется почти грехом. Это как? Это кому выгодно? Кстати, вопрос о Сирии. Была недельная молитва по призыву всей католической церкви, по призыву Папы Франциска остановить войну в Сирии. И интересно, что в воскресенье молитва закончилась, а в понедельник начались переговоры. И была такая же молитва со стороны Русской Православной Церкви и других православных церквей. Вот эти вещи, вопрос о молитве и о том, что она приносит какие-то результаты, Почему Жюст, и не только он, сейчас говорит о том, что мы должны хотя бы на молитве сконцентрироваться? Потому что в богословских вопросах действительно нет продвижения. Что встречаться так просто? Каких-то результатов хочется, понимаете? Но повторяю еще один раз. Католическая церковь, в том, что касается первой части, я готов подписаться под любым словом из того, что говорила Ольга Николаевна. Потому что это соответствует абсолютно открыто опубликованным текстам, взглядам католической церкви. И поэтому мне очень жаль было услышать то, что услышал во второй части. Очень жаль. Но тем не менее, спасибо. Друзья мои, я хотел бы просто для всех немножко осветить позицию школы здравого смысла в данном вопросе. Мы исходим из того, что, в принципе, те люди, которые к нам приходят, те люди, которые перед нами выступают, они движимы всегда благими намерениями. Это первое. То есть мы пытаемся как-то избежать того, чтобы у нас все-таки были люди с негативом. И если вы заметили, я вот Игоря тоже прошу, он все-таки наш институт, заметить, в выступлении Ольги Николаевны было все-таки не отрицание католицизма как такового, а была там, может быть, боль верующего человека за то, что на самом деле происходит, и, наверное, и в православной церкви происходит, и, наверное, и в католической церкви происходит, потому что мы все присутствуем в каком-то вот мировом информационном поле, и негатив, естественно, происходит, видимо, и там, и там. Так же, как он наверняка происходит и внутри мусульманских сообществ, так же, как он происходит и внутри иудейских сообществ. То есть мы видим одну общую тенденцию, которая нацелена на то, чтобы то, о чем говорила в первой части выступления Ольги Николаевны, уничтожение самих этических и моральных норм в человечестве, дабы обеспечить там главенство какой-то высшей расы, которая призвана вот этим миром руководиться, все остальные должны превратиться в какой-то, значит, там, биологический планктон, это на самом деле присутствует. И вот именно боль, видимо, Ольги Николаевны, как я прошу прощения, что я вас комментирую, но это же не отрицание христианства. Поэтому, да, наверное, здесь были какие-то, ну, доводы, аналитика, исследователи, человека, который занимается тематикой, но не в том, что они были направлены на подрыв авторитета католической церкви, к которой мы тоже относимся с большим уважением, как к любой конфессии, скажем так, которая на самом деле и должна в конечном итоге управлять миром, поскольку все-таки присутствует там, там присутствует Господь, там присутствует Всевышний. Это позиция школы здравого смысла. Сейчас еще, если есть какие-то вопросы, наверняка, может быть, они у кого-то есть, пожалуйста. Есть у меня вопрос. Меня зовут Виктор Подобрицкий, у меня вопрос к Ольге Николаевне. Ольга Николаевна, я хотел бы задать вопрос. Существует ли проблема объединения христианских церквей, о которых много говорят? И ну, мы рассказали, что экуменизм таит в себе некие недостатки для других церквей. Существует и другая модель объединения христиан, христианских церквей, как бы не католическая. Можете ли вы два слова об этом сказать? Давайте еще дело, если мы будем рассматривать с точки зрения христианской церкви, церковь это сообщество верующих во Христа, связанное между собой и мистическим уровнем людей, то вопрос состоит о том, с кем объединяется, зачем, когда мы уже объединены христианскую церковь. Христианская церковь – это тело Христова. Когда мы говорим о католической церкви, то нельзя забывать главное, что православная церковь считает, что католическая церковь отпала от вселенского православия всего того, что в нем утвердилась ересь папизма. Когда папа заявил о том, что он является главой видимой церкви, и объявил себя наместником Христа здесь, на земле. Все остальные отступления католической церкви, догматические, организационные и прочие, они вытекают именно вот из этой ключевой ереси. Именно эта ересь, она нас разделяет. Все остальное, да, филиов и прочие другие вещи, это все можно преодолеть, если католическое руководство откажется от этой самой страшной главной ереси. Вот когда мы говорили о Жусте, который был необходим в совместной молитве, было очень характерно, что когда он объяснял, зачем нам нужно это единение, и что мы должны искать у святых отцов утверждение к тому, что душа будет едина, дальше он сказал очень важную вещь, что именно тогда вот в этих совместных молитвах помогут нам настолько объединиться, что будет возможна встреча Папы Римского и Патриарха. То есть эта встреча, она обозначена как ключевая, как основная мать, потому что эта встреча, она позволит фактически для католической церкви вовлечь православную церковь в руководство сферу влияния папства. Речь идет об этом. речь таким образом идет о простых христианах, западных христианах, верующих, которые даже не всегда это понимают, то, что происходит в руководстве католической церкви. Я тоже знакома с очень многими католиками, и я вам честно скажу, для них было откровение те решения, которые были приняты во Втором Ватиканском соборе. А вот он хорошо написал Лефевр в книге «Они преданы». Ну, то есть там даже по-русски они, не помню, как это сейчас происходит, в русском переводе книги была, если так, мы сейчас ее переиздали. Вот, где он показывает о том, как во Втором Ватиканском соборе очень узкая группа епископов славянных кардиналом Б, который действовал в согласии с представителями перечисленных иудейских организаций, фактически внес вот эти вот глубины отступления от христианского учения, как это все проводилось и какие серьезные и страшные последствия это в итоге вызвало в самой католической церкви. Поэтому еще раз, мы здесь должны различать, да, отличать веру простых христиан, которые не всегда понимают, что происходит, и сознательную совершенно политику и идеологию верхушки католической церкви, которая давным-давно превратилась в некий аппарат, да, в некую касту управления, которая католическую церковь ведет не туда. Она ведет ее по пути примирения и смирения с этим миром, по пути приспособления. Поэтому, когда мы говорим о единении, то еще раз говорю, сказать, никто не против. Да, все мы дети Церкви Христовой, но нам надо понимать, что мы понимаем под церковью. Я ответила на вас, на ваш вопрос, да? Я постараюсь немножко, ну не то, что дополнить Ольгу Николаевну, понятное дело, я ни в коем случае не навязываю, но в рамках школы здравого смысла, Академии политики, вот Совета всей земли, вот здесь присутствует Михаил Юрьевич Лермонтов сегодня, мы пришли к определенному выводу, наверное, уже там, есть год, пытаемся это все-таки как-то донести до окружающего нас мира. Поскольку мировоззренческие или, скажем так, религиозные парадигмы не на самом деле разнятся, то очень сложно бывает доказать, допустим, правоту одного учения и неправоту другого учения. Вы знаете как раз, что помимо католицизма и православия существуют еще другие ответвления, и в той же самой христианской церкви существует мусульманский взгляд на мир, причем он тоже разнится, там есть и сунниты, там есть и шииты, а внутри суннитского движения есть салафиты и много чего прочего, и алавиты внутри шиитского движения, всего этого очень много. Существует китайское мировоззрение, в котором Бог как такого вообще нет, а существует одно безличное, значит, небо, его воля распространяется на всех, а за Китаем все-таки 1,5 миллиарда населения. И мы пришли к такому очень простому выводу, что вот это объединение, которое вы задавали вопрос, почему я сейчас вижу, потому что был вопрос объединения. Но зачем объединять людей изначально на основе мировоззренческой? Это, скорее всего, вряд ли получится, потому что люди с мировоззрением живут и достаточно комфортно себя чувствуют. Не особенно, честно говоря, правильно, извините уже за этот лексикон, но воюют, потому что их сражают. А так бы они жили вместе нормально и не воевали. Например, Дагестан, вот я сейчас был на Конгрессе народов России в Дагестане, и мы все поехали в город Дербент. В городе Дербенте прекрасно существует, и вместе, значит, там люди все делают, и нормально, и это почва никогда не ссорится, и мирно как-то, значит, там дружат, и свадьбы играют, и какие-то мероприятия мы все проводим. И там одна из лучших синагог на Кавказе, действующая, там замечательная Джума мечеть, одна из старейших в Дагестане. Там же великолепная Григорианская церковь, которая была построена, скажем, ну, восстановлена, скажем так, совершенно недавно. И там существует православный храм. Все они действующие, можно приходить, пожалуйста, смотреть, там, наслаждаться, никто никому там ничего своего не навязывает. То есть я о чем говорю? Объединяться нужно не на основе мировоззрения, это к вашему вопросу, а на основе тех этических норм, которые, в принципе, всех этих религиозных и мировоззренческих книг, они одинаковые. То, о чем говорил в своей первой части, выступление Ольги Николаевны. То есть на самом деле установление этических вот этих норм, которые были извечно присущи человечеству и благодаря которым человечество, может быть, существует до сих пор, вот именно на основе этих этических норм нужно объединяться. Они на самом деле очень простые. Они же говорят о том, что духовное там, выше материального. Ну, кто с этим и с учениками согласится? Но говорят о том, что общее это выше личного. Но на самом деле это так, да? Она говорит о том, что служение, оно выше владения, потому что надо вот, достойно все-таки выполнять свой долг перед отечеством, перед близкими, перед родными. Они пропагандируют, вернее, они говорят о том, что нужно уважать старших, кто с этим не согласится. Да, нужно, чтобы в мире правила любовь, кто с этим не согласится. То есть есть определенный набор этических норм, которые нас объединяют. Единственное, с кем мы не можем объединиться, конечно, на мой взгляд, это вот как раз таки с теми силами, которые эти этические нормы разбывают. Это тот же самый, вот, о том, о чем говорил Ольга Николаевна, садомия, там, вот, внесение в нашу жизнь, скажем так, вещей, не связанных с жизнью общества, превращение человека в биологический фактор. Вот если мы для себя эту основу как-то примем, нам легче будет на самом деле договариваться, нам легче будет вести какой-то диалог, а мировоззрение можно оставить там осуждение, противоречие, как-то доверить их ученым, людям, которые в школе здравого смысла и прочее. Я благодарю всех, у нас... Ну давай, Андрей, только коротенько, а то время у нас слышно. Действительно, было немножко послушать, что Ольга Николаевна очень убедительно, очень хорошо. Здесь я с Игорем Анатольевичем, пожалуй, что соглашусь, потому что я могу просто небольшой комментарий. Потому что когда Ольга Николаевна говорит, что примат папы, может быть, примат папы в современных условиях не так уж и плохо, потому что развитие Русской Православной Церкви очень четко показало, что при отсутствии примата и при наличии цезарепапизма наша церковная, она, несомненно, складывается с вертикали государственной, и церковь теряет, к сожалению, вот наша православная церковь, как мы там хорошо не относились, она теряет свое самостоятельное значение, свое самостоятельное слово. И потому что сейчас, когда Игорь Анатольевич говорит о совершенстве дела, говорит, что были многомиллионные манифестации в Париже, мы их видели против садомии, то сейчас, когда в Питере проходила, я просто могу честно сказать, как бы, потому что я точно знаю эту историю, очень сильно хорошо изменила. Когда в Питере проходил вот этот последний гей-парад на Марсовом поле, тогда поехал священник из Центрального казачьего войска, который я тоже здесь представляю, священник самостоятельно вывел туда своих казаков, их всех забрали там в полицию, как бы долго продержали, священник со своими казаками туда пошел, в эту полицию, но патриархия его на это не благословляла. Более того, патриархия от этого в конечном итоге отказалась. Просто этот священник сейчас стоит под угрозой запрета. Я это тоже очень сильно хорошо знаю. И поэтому здесь надо очень аккуратно смотреть на такие вещи, потому что у нашей патриархии пока я не вижу очень четкого слова, потому что наша патриархия четко объединилась с властью. Поэтому здесь вот я поддерживаю, хотел бы Игорь Анатольевич в этом отношении, потому что там все-таки борьба в этом идет более, как бы сказать, из того, что мы видим, более последовательная, наверное. И когда мы говорим здесь, я просто слышал по реакции зала, когда мы говорим, какой-то остался, может быть, действительно посмотреть, а что нас объединяет и не разъединяет сейчас. Потому что вот эти моральные ценности, о которых мы говорили, и этот сильнейший удар, который идет по этим моральным ценностям, и по православной церкви, она здесь в РПЦ, и по католической церкви, может быть, здесь есть какие-то очень серьезные поляны, на которых можно разговаривать. Потому что если мы будем продолжать вот сейчас вот в современных условиях 21 века друг друга бить, как мы били там все предыдущее время, может быть, нас действительно поодиночке забыли. Я хотел бы на это обратить внимание. Потому что здесь надо очень аккуратно, действительно, очень аккуратно друг к другу сейчас относиться. Ценности у нас есть. У нас есть общее мнение, это мнение какое, взгляд на жизнь. Его надо, наверное, поддерживать. Ну, я бы так сказал. Спасибо. Спасибо. У меня вам будет вопрос. А как мы можем бороться совместно с папой против садомии, если папа фактически признал, что мы должны признавать и уважать гомосексуалистов? Более того, назвал же термин. Вы знаете, что такое гей? Гей – это такой же, как ты. Вот. По нашей христианской терминологии это садомит. Это страшный грех. Мы знаем, что произошло с ними. Вот. Поэтому папа не мог помешать Европе перейти на папальное признание садомских браков. Это установка Совета Европы, это установка Европейского Союза. И в том смысле девушки, вот эти многомиллионные митинги, мы с этими французами общались, они к нам приезжали, мы совместно проводили конференцию. И те французы, которые у нас выступали, кстати, была женщина, чьи детей на этой манифестации побили, она заявила. Они ни слова не сказали о католической церкви, о руководстве Ватикана, простите, именно потому что они знали, какую позицию они заняли. Декларативно дают поддержку, но реально, если папа, простите, признает, говорит, так сказать, об этой садомской мафии, знает, что она действует в Ватикане, то давайте смотреть в правде глаза. Да, я начала свою лекцию с того, что давайте называть вещи своими именами. Понимаете, весь пафос моей лекции заключается в том, что руководство католической церкви, я не говорю про рядовых католиков, я говорю про руководство католической церкви, которое давным-давно превратилось в замкнутую касту, которая проводит свою собственную политику, которая ведет свою собственную финансовую деятельность. Вот. Она настолько оторвалась от рядовых простых католиков, от простых христиан, что она никоим образом не может защищать и представлять их интересы. И буквально к 2014 году, еще раз говорю, Европейский Союз поставил задачу добиться того, чтобы во всех государствах Европы были приняты сагонские браки. Вы знаете, какую атаку Совет Европы предпринял против нас, когда мы приняли закон, запрещающий гомосексуальную пропаганду. И никто не вмешался, никто из руководства Ватикана не поддержал нас и не высказался критически в отношении решения Совета Европы. Давайте смотреть правде в глаза. Понимаете, до сих пор, пока мы будем, как страус, пытаться спрятать голову в асфальт, и не найти песок, а в асфальт, вот, то, понимаете, мы будем и дальше катиться в эту катастрофу. Моя лекция сегодня была посвящена Ватикану, то есть руководству католической церкви. Я не говорю о рядовых христианах, понимаете? Более того, это правильно. Поймите, что такое папа в католической церкви? На папа определяет учение, понимаете? На то это и есть довод на непогрешимости папского учения, которое никто не отменял. И когда мы приходим к выводу, когда в соответствии с данными статистики, большая часть испанского населения голосует за, да, высказывается за вопрос общественного мнения, за признание содомских прав, простите, за признание эвтаназии, о чем это говорит? Это говорит о том, что это результат деятельности руководство католической церкви, которое никоим образом не встало на защиту тех ценностей, когда их начали уничтожать. Причем очень последовательно. Сейчас мы уже присутствуем, так сказать, при конечном результате. Понимаете, эти манифестации могут быть миллионами. У Франции это показало. Более того, выходили, когда французы, мы с ними общались, и беспокоили не только, понимаете, не столько размывали эти ценности, они все говорят, да, сатанские братья, да, это гомосексуалисты, да, это такие же люди, как мы, что их больше всего беспокоило. Знаете, больше всего беспокоило то, что внесли изменения в священный неприкосновенный кодекс, гражданский кодекс Наполеона. Для них это, понимаете, как Библия. И вот когда уже гражданский кодекс носит изменения, вот это, ребята, да, вот это мы решили. А не было бы не то, что есть гомосексуалисты, о которых мне фактически запрещено говорить, потому что есть резолюция Совета Европы о гомофобии, который рассматривает гомофобию как антисемитизм, как шовинизм и приравнен фактически, так сказать, да, к недопустимому гомофобии. Что такое гомофоб? Гомофоб – это человек, который не принимает гомосексуализм. Понимаете, мы последняя страна из европейского, так сказать, сообщества, которая может открыто говорить о том, что свидание – это грех. Понимаете, что гомосексуалист должен сидеть в тюрьме, что нужно возрождать уголовную ответственность за это извращение. Понимаете, по Европе никто об этом уже сказать не может, потому что они толерантны. И даже те, кто вышли на манифестацию, они об этом не заикнутся. Мы, слава тебе, Господи, можем еще об этом сказать. Если мы не ведем уголовную ответственность за гомосексуализм, за прочие извращения, даже как за пропаганду гендерных теорий, извините, когда утверждают, что нет мужчины и женщины, а есть гендерная идентичность, сегодня утром быть мужчиной, вечером женщиной, значит, ночью транссексуал, то вы сами понимаете, к чему это придет. Через поколение мы получим детей уродов. Потому что они работают не с нами, у нас уже бесполезно, да, перестраивать. Они работают с нашими детьми. И масштаб этой деятельности, он очень внушительный. К сожалению, мы этого не видим, но поскольку об этом нигде не говорят. Но мы это знаем, что происходит в нашей стране. Что происходит с нашими детьми, что делает школа, что делает в различного рода детских организациях. Как нашу молодежь извращают, и как нашу молодежь приучают к тому, что порок, грех – это норма. Поэтому речь идет именно об этом, понимаете? Давайте еще раз называть вещи своими именами, смотреть правде в глаза. Но дело заявления, декларации. У нас очень много красивых заявлений. Папа Франциск очень красиво говорит. Но давайте мы смотрим на его конкретные дела. Потому что нас всегда учат, да, христианцы, судить по делам, а не по словесам. Спасибо. Вопрос. У меня вопрос оппоненту Евгения Николаевна, к сожалению, не запомнил его имя. Игорь Анатольевич. Итак, судите по делам. У меня вопрос. Когда проходили действительно эти многомиллионные демонстрации в Мадриде, в Париже, что сделал папа? Где был папа? Что-то я не помню сообщений мировых СМИ, что он срочно вылетел в Париж и публично обозначил свое неприятие признания законов о однополых браках. Где он высказался? Пожалуйста, назовите источники его лекции, его выступления в это время. Пожалуйста, давайте рассудим по делам. Выступления были во время прохождения закона через французский парламент во Франции, в Париже и в других городах, в Испании, в Мадриде, в других городах, в Аргентине, когда проходило в других, значит, соответственно, в Буэнос-Айресе. Возглавляли все эти демонстрации предстоятели местных, поместных католических церквей. Основывались, то есть кардинал Парижа, тоже так же, как Бергольо в Буэнос-Айресе, был во главе этой демонстрации. Что касается папы, то папа таких участий в вещах не принимает. Папа действительно отвечает за формирование учительства церкви. Позиция церкви высказана многократно, абсолютно ясна. Именно в этой позиции церкви были сформированы те миллионы людей, которые вышли на этих демонстрациях. Папа не обязан прилетать во все столицы. Папа высказывает учительство церкви по основным вопросам морали и нравственности. Вы хотели вопрос? Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. Дмитрий Иванович, я прошу прощения, не вопрос, а дополнение. Если в Санкт-Петербурге московский патриархат не выступил в поддержку антигейской демонстрации, то это говорит, на мой взгляд, только о том, что верхушка московского патриархата стоит на таких же антихристианских, возможно, позициях, как, возможно, и верхушка католической церкви. Только об этом это и говорит, на мой взгляд. Спасибо. Вы, пожалуйста, коротенько. Я коротенько, хотя хотел бы, конечно, побольше. Коротенько, да, я скажу. Здесь уже выступал Олег Николаевич Острецов, физик, математик, который с лекцией, где он изложил свою теорию введения в философии мыслительного развития, теорию развития разума. И еще пару раз подчеркиваю, это физик и математик, условиями которых пользуется весь мир, который запускает спутники и ракеты. Так вот, вот здесь он написан. Истина – это учение Христа, Сына Человечества. Вот вы дайте мне. Значит, теперь я считаю вообще в том плане, что вот эти все споры, они только лишь потому, что человек себя в единстве с мирозданием не чувствует. Поделили когда-то после Платона, по-моему, Платона было на Академии, да, Геометр не войдет, хотя он там рассуждал тоже о Боге. После того, как это все произошло, все. И церковь превратилась потихоньку в бизнес. Начали зарабатывать деньги, хотя дело, конечно, большое дело. Обучали людей никто не смог. Но потихоньку Ватикан дошел до того, что самый крупный банк, там самый крупный. Вот до чего все дошло. Значит, поэтому я вот, может быть, надо еще тут одну лекцию прочесть более подробную. Но я, в общем, всем советую, я тут взял несколько штук. Обязательно прочтите это вот там, где говорится, физик, еще раз повторю, математик написал, истина есть учение Христа, Сына Человечества. Спасибо. Я бы хотел все-таки обратить ваше внимание на Санкт-Петербург, что он показал. Давайте мы как бы об этом говорим. Я бы хотел прокомментировать, как бы здесь, я не буду эмоционально говорить, как Ольга Николаевна, но хотел бы сказать, что если изменится позиция геев в нашем государстве со стороны нашего руководства, я не уверен, что Московская патриархия, ШВХЦМК не поддержит эту позицию. Это первое. Второе. Очень четко показала сейчас вот эта акция в Санкт-Петербурге, в которой принимал участие, могу сказать, это священник Дмитрий Ненароков, который считает таким возмутительным спокойствием, который постоянно под угрозой запрета, который постоянно куда-то лезет, там есть сейчас с казаками. Что она показала? Кто его поддержал там, в Петербурге? Мулла. Они стояли вместе, если вы смотрели записи, пойдите, вот эти, посмотрите. Там стоял мулла из Татарстана, который потом собирал там деньги для того, чтобы нанять адвоката, чтобы отбить вот этого священника от того, что потом мне начали наезжать либералы. Поэтому, когда я говорю, Ольга Николаевна, что давайте посмотрим, где у нас есть точки соприкосновения, я знаю, о чем я говорю. И я действительно очень рад, что там были многомиллионные демонстрации, а у нас их нет. Вот чем обида. И я рад, что там ходят предстоятели. Я помню, как в Грузии было с геями. Она тоже считается европейской страной, где священники, не просто священники, а монахи бежали впереди этой толпы. Да, и там дошло до драки. А где наши? Понимаете, какая штука здесь? Надо очень аккуратно смотреть. Поэтому, когда мы говорим, что мы такие, давайте посмотрим, что у нас делает наши ПЦМП. Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Не хочу сейчас сказать спать, это время отдельно. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, на оптимистичной ноте о том, что все-таки вы православный. Там рядом может быть и Святой Отец Католической Церкви, и может быть раввин какой-нибудь, и все они объединятся, и мы всему миру покажем, что мы все уравнимся. Да? А кому вы покажете? Вот этим нехорошим людям, которые хотят там навязать вот этот трансгуманизм, вот им покажем всем. Это интернет-канал «Глобальная волна». Большое спасибо, что вы высказали вашу точку зрения. Вы сделали главное, вы ее донесли. Это зафиксировано на видео. Поэтому я понимаю, что у вас было внутреннее недовольство, что ваши слова не слышаны. Не услышаны были. Вот, но они зафиксированы. Хотел задать такой вопрос. Несколько лет тому назад был написан сценарий фильма, в котором главный герой движется по планете и хочет донести до всего человечества, что мы едины, что мы должны прекратить убивать собственный биологический вид. И главный герой встречается с лидерами государств и с лидерами религиозных конфессий, и в том числе с Папой Римским. Беседуя с разными аналитиками, аналитики говорят, Папа Римский никогда в жизни не принимал участие в художественном кино и не принял участие. Ну, насчет того, что не принимал, да? А насчет того, что не принимал, Франциск может учить. То есть, возможно. Куда можно направить сюжет? Не знаю. Сначала добраться в Монсадора, от Монсадора Сабрина сказать через посольство через Монсадору. Монсадору посольство это где находится? Банковский переулок, Сербрица. Банковский переулок? Нет. А на каком языке надо писать? На русском. На русском можно писать? Дорогие друзья, сценарий фильма можно направить, оказывается, в посольство Ватикана. Посольство Ватикана, да? Спасибо вам большое. Ну, дорогие друзья, Катерина, вы чувствуете, нам священник говорит, что, возможно, Папа Римский и примет участие в съемке? Вас это обнадеживает как-то? Это прекрасно, хорошо. Ой, наснимаю. Надо еще у кого-то взять интервью. Сохраниться и добиться каких-то своих непонятных целей. И в русских монастырях православных, светлых, какого-то допустимого, это тоже обязательно присутствует. Поэтому из всего, что вы сказали, я не понимаю, что это все-таки важно. За университет, за образование, за А вообще, в принципе, как бы политика относится именно на сегодня конкретно ставит примат духовного материала. Я начал считать, что полная гармония. Духовного должно быть материального никто не отрицал, но, конечно, должно быть в гармонии с ним. Потому что духовное должно превалировать на материальном. Это... Потому что духовным заключается смысл жизни. Но без смысла жизни же, как их материализовать? Вот есть такой замечательный психолог, Виктор Франк, по-моему, который является создателем этой психологии смысла. И у нас есть много последователей психологии смысла. Вот они, там главное, существо, так психология какое. Если человек теряет смысл жизни, если вот эти вот духовные, скажем так, ориентиры теряют, его жизнь становится бессмысленной, этот человек, грубо говоря, умирает. Даже какой-то там из психологов сказал, что это было очень наглядно, видно по, сейчас не помню фамилию, просто по тем заключенным, которые сидели в концлагере. Кстати, Виктор Франк через концлагеря прошел. Ему этот смысл, ему эта высшая духовность, ему любовь, когда он смотрел на звездное небо и вспоминал своих близких, значит, и родных, оно ему помогло выжить в условиях концентрационного лагеря. Если человек перейдет на материальные основы, чисто, скажем так, без духовно, то он погибнет. То есть человек будет писаться, да, питаться одним духовным, без материальных тоже погибнет. Да, и черная, конечно. Все-таки как бы новая РД опирается достаточно на две ноги, можно сказать. Да. На духовные и на материальные. И на материальные. Безусловно, все должно. Но на данный момент, поскольку материальное превалирует, необходимо рост духовного, согласен. Примат духовного, конечно, да? Конечно. То есть это мы вполне как бы осознаем, и небо политика, в принципе, об этом и говорит. Да? Спасибо. Смысл жизни в чем еще раз тогда, пожалуйста, повторите для нас. Ну, у каждого человека смысл жизни свой на самом деле, да. Ну, в любом случае, если смысл жизни заключается в достижении, грубо говоря, просто материального благополучия, то это ведет в тупик. Вот психологи часто сталкиваются с проблемой, что человек богат, человек самодостаточный, человек, значит, живет в достаточно комфортном мире, но при этом кончает же самоубийство. Я вам скажу, что по оценке некоторых социологов, то, что происходит в странах скандинавского мира, а там, между прочим, количество самоубийств достаточно высокое, и полагаю, что к 2020 году они выйдут чуть ли не на второе место по количеству самоубийств после, ну, причины смерти как самоубийства, после такого фактора, как сердечно-сосудистые заболевания. Это на самом деле так. Почему? Потому что в этом сытом, комфортном окукливании человек начинает терять то самое главное, что его в этой жизни держит. То есть вот, вот эта связь духовно с божеством. Вот только так. Спасибо большое. Отлично. Алексей Николаевич. Я бы сказала, вот этот вопрос, если бы я не сказала, она говорит, нет, это не пропаганда. И телевидение, чем сегодня занимается. Ну просто когда это, если это будет видимо в качестве уголовного наказания, они не смогут это навязывать. Смотри, целовался мужчин. Как вот эти люди будут идти решить. Нет, я имею в виду юридически, как запретить мужчинам целоваться, да, то есть за это Нет, это детали важны. Значит, как различить того, кто нарушил закон, а если его примут? Надо, надо просто, чтобы они... До 93-го года, пока это не отменил, есть? Прятали всегда уродцев. Когда это Ельцин не отменил, у нас это считалось постыдным и позорным. Люди об этом не только что, да. Это этические нормы. Они это, об этом не говорили. Если, мы, если мы знаем, что это лишь, они идут и лечатся. А когда вам говорят, что это нормально, ребята, и они начинают, так сказать, всем показывать, что давайте будьте как вы, гей, такой же, как вы. То есть нужна общественная мораль. То есть нужны не законы, по сути, нет, у нас сейчас это достигло. Нет, образование усилий и прочее. Не ведется. Нет. Не ведется. А законы ведет. За то, что мы сидим церкви, человек или не ведет. Как разговаривать? Поймите, сейчас, когда это достигло такого масштаба, что Совет Европы... Геями, не геями, любят пересаживать. Нет, поймите ситуацию. Когда Совет Европы от нас требует, понимаете? Это вечная тема, что батарейки всегда заканчиваются. Сколько бы у тебя батарей с собой не было. Они ведут себя сейчас как самое агрессивное сообщество, которое определяет мораль. Знаете, нет морали, нет ценности, вы что-то не радуетесь. Права человека, они предполагают. Там можно быть уродом, можно быть извращенцем, ничего не скажете. Поэтому если вы будете на уголовное, как предел, как тормоз, а дальше этих людей им лечим, понимаете? Но мы им не даем возможность нести свою заразу нашим детям. Вы же не представляете, что будет через поколение. Потому что вы, вас не убедишь, а вот ваших детей через эту всю пропаганду под видом информации, это калечит. Я же видел, я же работаю со студентами. Я 20 лет работаю со студентами. Я вижу, что это слово. Ну, видно, что вы болеете за проблемы и предлагаете какие-то понятные решения. А дальше решение, конечно, должно общество искать. Сеть специальных клиник. Должно общество решать проблемы. Хорошо, что вы эту проблему озвучиваете. Да, есть русское экономическое общество, сайт. Русское экономическое общество. Вы читаете ЖИМО там? Нет, читаем лучше сейчас. Мы сейчас там на сайте наконец восстановили, и там у нас тоже будет вместе. Поэтому можете электронно набрать русское экономическое общество. Спасибо. У меня будет профессия, надо ли с вами ответить? Я снимаю. Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? Сейчас снимаете? С смену мировой элиты. Есть какая-то надежда на оптимизм? Она, у вас лично я считаю, что нам лично нужно заниматься своим спасением, заниматься своими делами, нам, нашим обществом. Там как Бог даст. А мировые элиты уже их проблемы. А мы тоже должны быть в своей душе, да, и заниматься своими делами, заниматься своим государством, заниматься своим. Ну, у вас надежда есть? А мировые люди, знаете, они мне как-то... Нет, я имею в виду вообще то, что получится, как преобразование. Понимаете, все ли нас путь вперед? Там чувствуешь, с набережной никуда не уходить. По этому откровению мы живем уже в последней церкви. И что все то, что происходит, это неизбежно. И, в принципе, скоро должно быть второе пришествие Мессии. То есть, в принципе, мы этому не можем... Наша задача сделать так, чтобы как можно больше детей спаслось. Наши ближние, наши братья, наши сестры. Делать все, чтобы как можно больше людей спаслось. Мы сами, да, и наши близкие. Кстати, уже информация есть, что якобы работницкие детки в этом году должны найти ребенка, в котором 9-летний, в котором признают Христа. Есть такая же информация. Конечно. Очень спасибо большое. Я же пришлешь докладник, ладно? Докладник пришлешь. Спасибо огромное. Можно вопрос, пожалуйста? Слушай, а что будем делать? Как воздействовать на общественное сознание для того, чтобы кричать, сказать, что это грех, надо лечить и так далее? То есть какие бы силы ты подключила? Потому что церковь реально молчит. У нее пассивная позиция, достаточно пассивная позиция. Государство молчит. Лошадей нету, реально какие-то общественные интересные морали, она деградируется, что делать? Есть же какие-то, какие-то нестандартные методы преображения у нас. Что бы ты предложил в данный момент? Какая стряска может быть? Такая, что в какой-то момент пришла, стряска осознания. Такое действительно реально грех, действительно стыдно. Пока то, что мы можем, это еще раз говорить правду. Все, кто может, говорить правду. Просто говорить правду. Ну, естественно, да. Только, как я сказала, называть вещи своими именами. Не помогут, подаваясь тем вот хитрым уловкам, слушай, вот пришло сознание, которые нам навязывают. Ты очень хорошо, заговорила о Совете Европы. Да? Ну, полмиллиарда населения, понятно, банк, печатающий деньги, практически с ФРС согласованный печатание денежной массы, ну, энергетика мощная, понятно, там традиции, церковь в лице иерархов, которая, соответственно, стоит за ними. Пришло такое сознание. Может быть, нам каким-то образом их наезды с точки зрения юмора обыгрывать? Потому что, ну, вот, а вот они наезжают, а нам как-то, так сказать, шутить, картинки. Картинки, карикатуры, понимаешь, какие-то такие. Вот юмора больше прибавить, весело посмеяться, потому что на их поле, соответственно, мы проигрываем, они, соответственно, сильнее энергетически. Да, нам нужно над схваткой выйти и начать это обшучивать красиво. Знаете, да, как пословица есть, известно, страшно, слушай, когда быть, он не видит, книжку, когда он видит, он смешон. Может быть, книжку напишем, мы книжку с юмором на эту тему напишем. С юмором. Давай подумаем. У меня там на визитке сайтик запиши, я сейчас как раз там книгу снова в Сахаме написал. Давай подумаем, там некоторые вещи там обыгрываются с юмором. Давай над схваткой встать. Вот ощущение такое. Так они посильнее будут. Интернет-телевидение. И более того, смотри, у них же, соответственно, Ватикан покаялся. Вслед за чем количество верующих было по эксплуатации. Ну, дорогие друзья, 23 октября 2013 года завершается мероприятие. Желаете что-нибудь сказать? Все прошло замечательно. Спасибо. Витя Карпинская была сегодня. Видела, я говорю, я думаю, с твоей подачи, наверное. Нет, сами как-то появились. А так как проскочили и обратно убежали. Ну ничего, приобщились. Ты здесь постоянно делаешь? Ну, бывает, да. Общество еще где есть здравый смысл, пытается как-то противоречить. Это будет. Все, причем это. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это будет. Это иметь Мне надо поблагодарить Ольгу Николаевну. Ольга, я хочу вас поблагодарить. Спасибо. Одну курсу школы. Ну, я не хочу как раз. Ольга, это совершенно суперфакт. Вечно с ним на сегодня, но за этим, за всем, увидеть все-таки то здоровое зерно, которое может нам помочь нам куда-то все-таки из этого болота вырваться. Поэтому welcome, как говорится, спасибо огромное. Спасибо. Дай вам Богу удачи во всех делах. Еще раз спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Ну вот все. На этом стоп снято, дорогие друзья. Было бы оборудование, могли бы все это в прямом эфире смотреть. Объективно выше материально является, ну, его, есть, его причиной. Инь выше янь получается? А? Инь выше янь получается, условно? Ну, не, надо смешивать, выше не надо смешивать одно. А почему мы такой попеременный принцип не применяем и к тезисам нашим? Почему это только у нас существует, условно говоря, в эпоху? Я могу ошибаться, но я могу сказать свою точку зрения. Понял, понял. Хотя я считаю, что это объективно, что не размывать нельзя. В данном случае это созвучно или восходит, так скажем, к восточным, близким, так и к буддийским течениям. Я думаю, что это изначально ведет начало к физическим источникам, я так думаю, доказать не могу, но так предполагаю, что не знаю. Структура человека, да, его тело по буддийским каналам, физическое тело, эфирное, астральное и так далее, да, духовными телами. Вот эти высшие, они высшие в том смысле, что это так называемые тонкие материи, тонкие вибрации. Они, структура у них более постоянная. Вот дух, он постоянный, да? А вот тело, оно временное. То есть, чтобы не зайти сверху вниз, нужно... Ну, я, наверное, это все это очень далеко от этой темы. То есть, я просто пытаюсь объяснить, почему эта иерархия объективна. То есть, вот эти тонкие являются причинами более плотных, более, так сказать, условно говоря, низких. Ладно, спасибо за информацию. Спасибо. Ну что? Что? Со всеми познакомились? Ну да, с кем хотела. А? С кем хотела, наверное. Получила ответы на свои вопросы. Так. Вот, и на самом деле буквально за последний вопрос поменялось впечатление, потому что у нее эмоции очень много всего перекрыли, и у многих создалось немножко неверное и негативное впечатление. Угу. Сегодня 23 октября. Сядь, скажите. Пожалуйста. На английском? Да, на английском. Так я могу это просто в камеру сказать. Ну, очень люди хорошо общаются, они, им будет это... Там тоже снимают, и это просто будет на фоне. Зачем? Нет, никто не снимает. Сядь, пожалуйста, давай. Люди общаются. Зачем вы меня прерывать? Ну, это мягко. А сегодня 23 октября 2013 года. Так, что твой голос с микрофона посмотреть? Пожалуйста, сейчас есть минута. Оставляй меня делать то, что я не хочу, я тебя очень прошу. этот день как последний. Наслаждаемся жизнью. Почему завод, который стоит прямо напротив, в синих джинсах и по осаду? Это из двух банкиров иноземцев, это правильные иноземцы. Ну стоп.